Глава 35. Загружался в игру я с каким-то непонятным настроем. С одной стороны, все здорово усложнялось. До этого я просто качался, следовал дороге приключений, убивал врагов, обретал союзников и ценные плюшки. И все. А теперь приходилось думать еще и о серьезных дядьках из Аркорб. Конечно, можно было бы просто скинуть драгоценный обломок за реальную валюту и черт с ним. С другой стороны, дело вовсе не в откровенно имбовых бонусах от рукояти Светоча, и не в перспективах, которые эти самые бонусы открывают, и не в возможности выполнить квест и собрать древний клинок целиком, и даже не в изрядной сумме вполне реальных рублей, которые все это сулит. Нет, меня привлекало не это. Писатель, почти загнувшийся во мне за последние пару месяцев, почуял манящий аромат тайны и заворочился, выползая на свет, подобно толкиеновскому горлуму, и уж точно не собирался отдавать мою прелесть. Во всяком случае, до того, как я разберусь, что к чему. Я выкатил интерфейс и еще раз прочитал описание нежданно-негаданно доставшейся мне убер-плюшки. Тип талисман. А что это значит? Поместите предмет в слот. Получить бонусы. Ага. Я открыл вкладку «Инвентарь». Теперь на Антера вполне можно было полюбоваться. Бродяга в обносках превратился в статного воина, одетого в симпатичную кожаную броню, украшенную мехом, сапоги по колено и плащ из медвежьей шкуры. В руках Антер держал здоровенную воющую ведьму. Перчатки, простенькие, но с каким-никаким вычетом урона, также имелись. А вот слоты под шлем, кольца и подвеску пока что пустовали, как и 4 небольших квадратика на поясе. Ну-ка... Есть! Встала. Обломок Светоча послушно переместился из невидимого рюкзака, и я почувствовал, как что-то чуть оттягивает ремень справа. Все статы послушно выросли на единичку. 13 воли! 180 очков духа и, что еще важнее, 98% ментальной сопротивляемости! Теперь можно и распределить свободное очко. Проклятые стражи. Секретное задание выполнено. Мертвые, охранявшие обломок Светоча, несли свою стражу сотни лет. Но теперь их души, наконец, свободны. Конунг Ульф Рагнарсон и его Хирт отправляются в чертоги Всеотца. Вы получаете 5000 очков опыта. Поздравляем! Вы достигли 8 уровня. Распределите полученные очки способностей в меню персонажа. Доступных очков способностей — 2. 2 свободных очка. Гордарика очнулась и решила неожиданно щедро наградить меня за достойное погребение конунга. 8 уровень — неплохо. Еще немного и доберусь до 10. «Антер!» — позвала Айна. «Пора идти. И что мы будем делать с этим?» Сигмунд даже не попытался никуда удрать ночью. Да разве удерешь от Рерика, который, похоже, всю ночь не смыкал глаз? Воришка Драугр переминался с ноги на ногу, покорно ожидая своей участи. Действительно, что с ним делать? В бою я бы, не задумываясь, снес ему голову, но после того, как мы вместе хоронили его отца и остальных, злости у меня уже не осталось. Данные у него неплохие. По 8 силы и подвижности, да и телосложение не подкачало. Но боец из него так себе. Ни отваги, ни умения, много ли от него будет толку, когда в Фолькьорг пожалуют братья Ульфриксоны со своим Хирдом? Да и иметь под боком беглого Трелла, который вполне может еще и пожелать отомстить за смерть отца, выгнать к чертям. «Оставь ему жизнь, Склав!» Я крутанулся на пятках. «Ничего себе!» Нет, я вполне мог ожидать великодушия от Тайны, все-таки девушка, или от Ингвара, колдун недолюбливал насилие, но Рерик... Да еще и после того, как друзья Сигмунда избили и посадили его в яму. «Парень молод и силен, я научу его держать щит и меч, и в твоем Хирде будет славный воин». Рерик склонил голову. «Если позволишь». «Я буду служить тебе, Антер Хевдинг». Сигмунд опустился на одно колено. «Мой отец сделал много зла, и ты убил его!» «Ну, допустим, не я, но продолжай». но твою руку направляла воля Всеотца», — закончил Сигмунд. «Позволь мне искупить свою вину и отправиться в Фолькьорг». «Сигмунд Гислисон хочет присоединиться к вам в ваших странствиях и приключениях». «Вот ведь хитрый, зараза! Спасти свою бестолковую голову, да еще и переквалифицироваться из воришки Трелла в войны. Но уж если за его воспитание возьмется сам Сэ Конунг, может и получится, а в Фолькерке каждая пара рук на счету». «Хёвдинг!» — едва слышно фыркнула Айна. «Похоже, дева-воительница не слишком-то доверяла моему авторитету. Кстати, полезное напоминание. Пусть Фолькьорг, которым мне придется править и нуждается в бойцах, это не повод устраивать из него богадельню или проявлять излишнюю мягкотелость, иначе какой из меня Тен? Настанет день, и мне придется показать, кто тут главный. Я отдам тебе этого вора, Рерик, сын Асгейра, но тебе и держать ответ за него». Я постарался вложить в голос все 12, точнее, уже 13 очков воли. «Если только попробуют стащить что-нибудь в Фолькерке, Всеотец свидетель, повешу обоих». Пожалуй, будь Рерик в своей броне и с оружием, я бы осторожнее выбирал слова, но тот, похоже, и не собирался спорить. «Да будет так!» — только и ответил Рерик, и, развернувшись, зашагал к избушке. «Собираться». «Сигмунд Гислисон присоединяется к вам. Вы получаете 500 очков опыта». Айна явно была не в восторге от нового соратника, но ничего не сказала. А Ингвар... Я повертел головой по сторонам, но колдун снова куда-то подевался. Впрочем, его-то я особо спрашивать и не собирался. А вот к Рерику вопросы у меня еще остались. Я ничего не имел против милосердия, но ему оно не слишком-то шло. И какие бы у него ни были причины брать Сигмунда под свое могучее крыло, мне не помешает их знать. «Рерик!» — я догнал его почти у двери. «Подожди!» Седой Сэ Конунг медленно развернулся, всем телом. Похоже, из-за старой раны на шее крутить головой он попросту не мог. Вряд ли я выбрал хорошее время для разговоров, но раз уж начал... «Ты верно хочешь знать, зачем мне этот неумеха?» — усмехнулся Рерик. «И чего ради я готов рисковать собственной головой, чтобы спасти ему жизнь? Расскажешь?» Я подошел чуть ближе. Что-то подсказывало, что мой вопрос оказался слишком личным. И если уж Рерик захочет отвечать, то наш разговор предназначен только для моих ушей. «Я верю, что ты сможешь воспитать славного воина, но неужели не найдется...» «Сигмунд», — проворчал Рерик. «Что?» «Сигмунд. Так звали моего сына. Высокий, статный, и волосы такие же, как у этого недотепы». Рерик кивнул в сторону рывшегося в заплечном мешке Сигмунда. «Таким я его помню, и таким я его видел в последний раз, когда он провожал меня в море». «Вот оно что! Выходит, наш воришка Драугр оказался тезкой сыну Сэ Конунга, и, судя по всему, они еще и походили друг на друга внешне. Почти наверняка ровесники». «Ему было всего 19 зим, но он совершил побольше славных дел, чем иные за всю жизнь». Рерик шумно выдохнул. «И когда в Эусвик пришли люди Серого Медведя, он встретил их с мечом в руке. Но ему не суждено было победить. Почти всех воинов я забрал с собой в море, а что может сделать десяток стариков и безусых юнцов?» «Я сожалею о твоей потере, сын Асгейра». Мне вдруг стало стыдно. «Если бы я знал...» «Ярл Рагнар Бьорнсон, по чьими парусами ты ходишь, встретился с Сигмундом в бою, и мой сын погиб от его меча. Я отправлюсь в Фолькьорг, и если придется, буду сражаться рядом с твоим Хирдом. Но запомни, Склав...» Рерик протянул огромные ручищи и схватил меня за плечи. «Никогда не бывать мне другом, ни Бьорну Серому Медведю, ни его сыну».